Такой штатник к чему? Осмотры проведут ветеринары и студенты. Нужны только средства. Трудно сказать, как долго длилась беседа и какие еще аргументы выдвигал ученый. Достоверно ли, что городской совет изыскал необходимые деньги? Ветеринарные фельдшера приступили к массовым осмотрам животных, и Хадукин таким образом приобрел еще несколько десятков помощников. Впрочем, число помощников ни в какой степени не изменило режима, принятого в маленькой лаборатории. Разделив город на сферы влияния, Хадукин и Шевченко с позаранок расходились обследовать детей, больных калазаром. Каждый такой поход требовал множества сил и времени. Нелегко в большом и запутанном городе с его бесчисленными переулочками и тупиками найти нужный дом, узнать у родителей подробности заболевания и заражения, а главное – разыскать, как осуществляется контакт ребенка с больными собаками. Но и это только половина дела. Потом начинался осмотр дворовых собак. Занятие, кстати сказать, далеко не безопасное. Иногда связь больного человека и собаки удавалось нащупать быстро, но нередко, проходив по раскаленным улицам полдня, заведующий лаборант возвращались с пустыми руками. Так из недели в неделю, из месяца в месяц, два с лишним года. И вот итог, занимающий 2,5 страницы в научном журнале. Осмотрено 17 тысяч собак, вскрыто 2000. Все зараженные лишманиозом животные, которых удалось выявить, уничтожены. И как апофеоз этого гигантского эксперимента, сообщение, уместившееся в нескольких строках. После уничтожения лишманиозных собак количество детей, страдающих калазаром в Ташкенте, резко уменьшилось. На основании этих данных, пишет осторожный ученый, мы делаем предположительный вывод. Лишманиоз детей, калазар, связан с лишманиозом собак, и собаки, по-видимому, являются носителями лишманиозного возбудителя. Предположительный вывод. Вот он, сизифов труд науки, где ничто не принимается на веру и где, по существу, нет предела в приближении к истине. Всего 3 больных калазаром оказалось в 1927 году в новом городе Ташкента, в той части, где были уничтожены больные собаки. Это не могло быть случайностью. Тут же рядом, в старом городе, где осмотреть собак не удалось, врачи выявили в том же году 20 новых больных. В правоте ученого более не сомневались ветеринарные органы. Кожа больных животных была буквально нафарширована лишманиями, которых совершенно немыслимо отличить от человеческих паразитов. Удовлетворены опытом и руководители города, издавшие постановление о борьбе с калазаром. Недоволен только сам исследователь. Паразиты человека и животных идентичны. Допустим, заболеваемость в городе упала одновременно с уменьшением числа больных животных. Это так. Но можно ли считать вопрос решенным, пока собственными глазами не увидишь, кто и как передает болезнь от собаки к человеку? Простым прикосновением калазар не передается. Видимо, какие-то насекомые кусают собак, а затем несут их кровь вместе с паразитами к человеку. Какие же! Новая задача, новые искания. Интерес ученого к переносчику был подсказан не только любознательностью. От того, удастся ли найти насекомое-кровососа, зависела и окончательная победа над человеческим калоазаром. В эпидемиологической цепи, которая складывается из больного животного, насекомого-кровососа и человека, выбито пока только одно звено – животное. Если удастся дознаться, кто переносчик, и уничтожить его одновременно с больными собаками, это во много раз увеличит шансы людей остаться здоровыми, даст врачам уверенность, что болезнь подавлена окончательно. Нам придется изменить свою квалификацию и из эпидемиологов превратиться в специалистов по насекомым, заявил Хадукин своим помощникам. Штат лаборатории к этому времени несколько возрос. Подумайте хорошенько, кто из кровососов может передавать лишмани. Кандидатов сколько угодно. Блохи, клопы, комары, москиты. Заведующий лабораторией уже давно готовился к такой переквалификации. По вечерам 30-летний врач садился за учебники английского языка, чтобы научиться читать в первую очередь отчеты английских и индийских специалистов. С тех пор, как ученый из Ташкента начал заниматься лишманиями, у него с индийскими коллегами возникло как бы негласное соревнование. В Индии калоазар по-прежнему оставался бедствием. Там тоже усиленно искали переносчика и источник болезни. В первом туре соревнования Хадукин обогнал индийцев. Они сами в этом признались, перечитав его сообщение из советского журнала. Но насекомых кровососов они изучали уже давно и многое успели. А у Хадукина поиски начались, как назло, с неудачи. Клопы не годились. Они не переносили запаха собак. Комары тоже отпадают. Лишманий слишком быстро погибают в комарином желудке. Может быть, блохи? Надо попытаться разыскать у них в желудке простейших. Кому неведом знаменитый лисковский левша, подковавший блоху? А между тем доктору Хадукину приходилось в те дни проделывать ежедневно куда более тонкую операцию. За несколько месяцев он вскрыл 800 блох, накормленных на больных собаках, выделил у каждого насекомого пищеварительный тракт и обстоятельно познакомился с содержимым. Кроме работоспособности, такие исследования требуют адского терпения и тонких, умелых рук. Сначала ученому показалось, что его усилия вознаграждены. В блошиных желудках он действительно нашел какие-то существа со жгутиками, очень похожие на лишманий. Но подлинны ли это возбудители калоазара или только случайные обитатели блошиного желудка? Принимая что-нибудь на веру, наука совершает самоубийство. Это убеждение знаменитого естествоиспытателя прошлого века Томаса Гексли разделял и доктор Хадукин. Превыше самого опыта он ценит его проверку, контроль. «Вам придется съездить куда-нибудь на север, предложил ученый бывшему лаборанту, ставшему его сотрудником. «Поезжайте в Пензу или Тамбов,